Пятое. Переговоры. Эпиграф. Медлительностью спас положение. Энни. Отвечай мне, если можешь, без лжи, собачий чтец. Откуда ты знаешь госпожу де Реналь? Когда ты с ней говорил? Я с нею никогда не говорил, ответил Жульен. Я только видел эту даму в церкви. Но ты на нее глядел, бесстыдник? Никогда. Вы знаете, что в церкви я не вижу никого, кроме Бога, — лицемерно прибавил Жульен, надеясь, что так он избежит тумаков. — Но здесь что-нибудь да есть, — возразил хитрый крестьянин и на мгновение смолк. — Но от тебя ничего не добьешься, проклятый притворщик. Дело в том, что я скоро избавлюсь от тебя, и мое дело от этого только выиграет. Ты просил священника или кого другого, но он достал тебе отличное место. Собери свои пожитки, и я тебе отведу господину де Реналю, где ты будешь наставником детей. Что я буду получать за это? Содержание, одежду и 300 франков жалования. Не хочу быть лакеем. Скотина, кто тебе говорит про лакея? Разве я захотел бы, чтобы мой сын был лакеем? А с кем я буду садиться за стол? Этот вопрос смутил старика Сорели. Он почувствовал, что может сказать, чего не следует, разозлился на Жульена, осыпал его бранью, обвиняя в чревоугодии, и пошел посоветоваться с другими сыновьями. Жульен вскоре увидел, как они совещаются, опираясь на свои топоры. Он долго смотрел на них, но поскольку не мог догадаться о предмете разговора, пошел и спрятался за лесопилкой, чтобы его не могли найти. Ему хотелось подумать об этом неожиданном предложении, меняющем его судьбу, но чувствовал, что не способен на благоразумие, и стал мечтать о том, что увидит в прекрасном доме господина де Реналя. «Лучше отказаться от всего этого», — сказал он себе, — «чем позволить сажать себя за стол с прислугой. Отец захочет меня к этому принудить. Нет, лучше умереть. Я скопил 15 франков и 8 су и убегу сегодня ночью. Через 2 дня окольными дорогами, где нечего опасаться жандармов, я дойду до Безансона. Там поступлю в солдаты». А если понадобится, переберусь в Швейцарию. Но тогда прощай карьера, прощай прекрасное звание священника, открывающее дорогу ко всему. Этот страх оказаться за одним столом с прислугой не был свойственен Жульену. Чтобы добиться положения, он пошел бы на испытание гораздо более тяжелый. Он почерпнул это отвращение в исповеди Руссо. Это была единственная книга, по которой он представлял себе свет. Журнал Великой Армии и мемориал Святой Елены дополняли его Коран. Он был готов умереть за эти 3 сочинения. Никогда он не верил ничему другому. Храня заветы своего старого лекаря, он смотрел на все остальные книги, как на лживые, написанные плутами с меркантильными целями. Обладая пламенной душой, Жульен отличался также удивительной памятью, так часто сопровождающей глупость. Чтобы расположить к себе старого священника Шелана, от которого, как он видел, зависело его будущее, он выучил наизусть по латыни Новый Завет. Он знал также книгу «О папе де Местро», но не верил ни той, ни другой. Словно по взаимному согласию, Сорель и его сын избегали в этот день разговора. Вечером Жульен отправился к священнику на урок теологии, но не счел нужным говорить ему о странном предложении, сделанном его отцу. «Быть может, это какая-нибудь ловушка», — говорил он себе. «Нужно сделать вид, что я об этом позабыл». На другой день, рано утром, господин де Реналь велел позвать старика Сореля, который, заставив себя прождать час или два, наконец явился, начав еще у дверей извиняться и раскланиваться. После долгих расспросов Сорель понял, что его сын будет обедать вместе с хозяевами дома, а в те дни, когда будут гости, в отдельной комнате с детьми. Становясь все требовательнее, по мере того, как он замечал, насколько господин мэр заинтересован в его сыне, но все еще удивленный и полный сомнений, Сорель пожелал видеть комнату, где поместят его сына. Это была большая комната, прилично обставленная, в которую уже переносили кровати троих мальчиков. Это обстоятельство кое-что прояснило для старого крестьянина. Он тотчас настойчиво попросил показать ему одежду, которую дадут его сыну. Господин де Реналь открыл конторку и вынул оттуда 100 франков. «Пусть ваш сын отправится с этими деньгами к суконщику господину Дюрану и закажет себе этот костюм». «А если бы я взял его от вас?» — сказал крестьянин вдруг, словно позабывший свой почтительный тон. «У него останется эта черная пара». «Конечно». «Ладно», — сказал Сорель, растягивая слова. «Теперь нам остается условиться только насчет денег, которые вы ему будете платить». «Как?» — воскликнул господин де Реналь в негодовании. «Мы ведь вчера условились. Я даю 300 франков, полагаю, что этого достаточно, если не слишком много». «Вы это предложили, я этого не отрицаю», — сказал старик Сорель, еще более растягивая слова. И в порыве вдохновения, способного удивить только тех, кто не знает крестьян Франш-Конте, прибавил, глядя в упор на господина де Реналя: «Мы найдем и получше в другом месте». При этих словах лицо мэра исказилось. Впрочем, он быстро овладел собою, и после искусного разговора в течение целых 2 часов, где ни слова не было сказано зря, хитрость крестьянина восторжествовала над хитростью богача, который не нуждался в ней, чтобы жить. Все многочисленные пункты, определявшие новое существование Жульена, были установлены с точностью. И не только его жалование было определено в 400 франков, но оно должно было уплачиваться вперед, 1-го числа каждого месяца. «Итак, я ему выдам 35 франков», — сказал господин де Реналь. «Для круглого счета такой богатый и щедрый господин, как наш мэр», — сказал крестьянин льстиво, — «не пожалеет 36 франков». «Хорошо», — сказал господин де Реналь, — «но на этом покончим». Он был возмущен и вследствие этого принял твердый тон. Крестьянин увидал, что следует прекратить выпрашивание. Но тут господин де Реналь перешел в наступление. Он ни за что не согласился выдать деньги за 1-й месяц старику Сорелю, спешившему их получить за сына. Господин де Реналь подумал, что ему придется рассказать жене о роли, которую он играл во всех этих переговорах. «Отдайте мне 100 франков, которые я вам дал», — сказал он с досадой. «Господин Дюран мне кое-что должен. Я сам пойду с вашим сыном выбирать черное сукно». После этого резкого выпада Сорель благоразумно вернулся к своему почтительному тону. Это заняло у него еще добрую 1/4 часа. Наконец, видя, что он окончательно ничего больше не добьется, он удалился. Его последний поклон сопровождался словами: «Я тотчас пошлю сына в замок». Так подчиненные господина мэра называли его дом, когда хотели ему угодить. Вернувшись на лесопилку, Сорель напрасно искал своего сына. Опасаясь того, что может произойти, Жульен ушел посреди ночи. Ему хотелось оставить в надежном месте свои книги и крест почетного легиона. Он снес все это к молодому лесоторговцу, своему другу Фуке, жившему на вершине горы над Верьером. Когда он появился, отец сказал ему: «Ах, проклятый ленивец! Хватит ли у тебя совести перед Богом, чтобы заплатить мне за все, что я тратил на твое содержание столько лет? Бери свои лохмотья и убирайся к господину мэру». Жульен, удивленный, что его не поколотили, поспешил отправиться. Но, едва скрывшись из глаз своего грозного отца, он замедлил шаг. Он рассудил, что было бы неплохо зайти в церковь и подкрепиться в своем ханжестве. «Слово «ханжество» вас удивляет? Прежде чем дойти до этого, душа юного крестьянина должна была много претерпеть».